41. Завеса. Это была война с возвращением назад во времени. Действительно, в деле участвовали не самые мощные страны, те, которые в наивно верящем в счастливое будущее 20 веке именовались «развивающиеся». С того времени они так и не развились, в том плане, что их отрыв от стран-ориентиров не уменьшился, а значительно увеличился, по крайней мере, в том, что касалось новейших технологий. С другой стороны, происходящий в течение первых 15 лет века отток многих отраслей промышленности в страны, приближенные к экваториальному поясу, позволил банановым республикам типа Венесуэлы обзавестись хоть какой-то тяжелой индустрией. Помимо этого, чем беднее были страны, сравнительно с уже не слишком счастливым, но еще только в меру несчастным Западом, тем больший процент их общих ресурсов поглощала гонка вооружений. Ведь вокруг каждой из них находились такие же бедные, зато прилично вооруженные соседи. Из-за бедности им в случае чего получалось особенно нечего терять, а наличие пары десятков лишних по сравнению с соседом танков смотрелось значительным перевесом, по крайней мере, на бумаге и в компьютерном моделировании. По меркам тех же штатов, третьи страны имели не в меру раздутый военный бюджет, а потому непропорционально мощные, сравнительно с общим объемом производства, вооруженные силы. Кое-кто, будучи особо крутым в этом море нищеты, располагал даже военным флотом. Что это были за флоты? 2-4 подводные лодки смотрели здесь армадами. Наличие небольшого, давно списанного и проданного по дешевке какой-нибудь Франции авианосца представлялось космическим сверхоружием марсиан. В то же время малое количество дорогих систем оружия подстрекало страны-антагонисты на авантюры. Ведь стоило каким-то продуманным способом потопить эти самые 2-4 лодки или тот же подвижный аэродром, и преимущество противника мгновенно обращалось в пыль. Так что действительно это оказалась война с возвращением в прошлое. И не только потому, что там использовалось устаревшее в некоторых местах оружие, а еще потому, что в ней, хотя бы теоретически, маленькая локальная победа могла обернуться достижением конечных стратегических целей. Помните Македонского? 3 сражения — и вся Персия у ног. В рассматриваемой битве вообще одна из сторон пользовалась подводными лодками 40-летней давности постройки, а другая эксплуатировала линкор с 85-летним стажем. Так что это была седая древность наяву, но... Одновременно с этим тут было не просто погружение в прошлое. Здесь наличествовала адская смесь старья и новизны. Поскольку бюджеты всех маленьких стран держались в руках диктаторов, иногда по привычке, доставшейся в наследство от демократических времен, обзываемых президентами, то, взвешиваясь единичной жадной ладонью, они представлялись не такими уж мизерными. Их, может, и не хватало приобрести у штатов атомную субмарину, но зато вполне... на покупку какого-нибудь сверхнового гидролокатора или пары-тройки дальнобойных ракетоторпед. Так что в данном месте и в данное время архаика перемежалась с технологическим новаторством. А насколько успешно сочеталось и то, и другое, должны были продемонстрировать ближайшие часы и дни. Теории, адмиралы и командиры кораблей учились все предшествующие годы, и не столько в своих собственных, как в заграничных академиях. Теперь пришла пора обратить полученные знания в практику.